не могут возместить его недостатка в организме, если не было соответствующего ультрафиолетового облучения. Более 90% потребного организму витамина синтезируется в нашей коже только под воздействием инсоляции. И наблюдавшиеся попытки компенсировать авитаминоз D продуктами, избыточно обогащенными этим витамином, привели всего лишь к отложению кальция в тех органах, где ему лучше бы не осаждаться. Следовательно, если мы не хотим испытать мышечной слабости, не стремимся к вегетативным неврозам, если нам не по нраву судороги, разрушение зубов, упадок умственных способностей, то нам ни в коем случае нельзя отказываться от постоянных, тесных, дружественных отношений с породившим нас огнем. А что же делать долгой зимой, когда светило явно ленится выказывать свое покровительство? Во-первых, не стесняться демонстрировать ему свой обнаженный торс во время лыжной прогулки, например. И во-вторых, практиковать общение с ультрафиолетовыми лампами, чтобы не прерывалась цепочка столь жизненно важного для нас обмена веществ. Из своего опыта знаю, что солнышко способно хорошо нас достать и сквозь облака, и даже сквозь тучи. Поэтому не следует пренебрегать солнечной подкормкой в пасмурные дни. Умение летом находиться за городом при минимуме одежды – прекрасный способ даже в непогоду получать в достаточном количестве то облучение, без которого нет нормального самочувствия. Чуть раньше я пугал особенностями перебора. Сейчас предупреждаю о недопустимости недостачи небесного огня. Где, в конце концов, последовательность? А она в той великой соразмерности всех факторов и их оптимальном согласовании, к которому стремится сама природа. Очень наглядно учит, умеет только видеть в соответствии с реальными фактами, а не претензиями быстротекущей моды. Вот один из нагляднейших примеров оптимума – средний рост человека. Принято считать, что высоким человеком быть красиво, что рослый человек лучше смотрится. В то же время наиболее заметные люди в истории человечества, отличаясь высотой своих внутренних возможностей, как правило, высотой роста не выделялись. Оказывается также, что среди долгожителей тоже практически без исключений рослых людей не встречается. Данные физиологии спорта поясняют причины подобной корреляции. Дело в том, что для проявления выносливости в определенных пределах выгодно уменьшение габаритов человека, что люди невысокого роста отличаются более согласованной работой систем всего организма и, следовательно, более эффективным выполнением необходимой работы. Надежность нервной и гормональной регуляции, а также кровообращения, дыхания, обмена веществ, отсутствие непроизводительных ресурсов, необходимых для поддержания устойчивости мощного костного каркаса, меньшее число инертных устройств, необходимых для усиления конструкций, которые практически не участвуют в обмене веществ и физиологически неактивны, все это приводит к тому, что организм людей среднего роста работает функциональнее, чем у высоких. Вспомнив, что миниатюрные силачи поднимают 3 своих веса, а супертяжеловесы – 1,5-2. Если же мы обратим свой взор к такой дистанции, которая требует повышенной выносливости на всей протяженности своего пути к жизни, то окажется, что оптимально, без излишеств, сконструированный организм человека среднего роста позволяет двигаться и преодолевать эту долгую непростую дистанцию более эффективно. А если подобное функционально удачное устройство снабжено также талантом, трудолюбием, волей к достижению цели, то оно способно привести своего хозяина не только к длительной жизни, но и к значительным профессиональным успехам. Разумеется, кто хочет дочерно загореть, это его личное дело. Не стоит ограничивать свободу его воли. Разумеется, кто имеет небольшой рост, вправе значительно увеличить его, пользуясь современными методиками. Для того, чтобы преуспеть в прыжках в высоту или ради популярности среди милых женщин, это также его личное дело. Но стратегически правильнее было бы никогда не выпускать из вида выверенных и очень убедительно звучащих указаний самой природы. Солнечный огонь возжигает основные жизненные процессы в нас.